Глава 16. В этот самый вечер, когда Эдуард разговаривал со своим племянником Жоржем, Оливье после ухода Бернара навестил Арман. Арман Ведель был неузнаваем, свежевыбритый, улыбающийся, с высоко поднятой головой, в новенькой тщательно отглаженной паре, немного смешной, быть может, чувствующий это и дающий понять, что он это чувствует. «Я бы давно уже навестил тебя, но у меня было столько дел. Известно ли тебе, что я сейчас секретарь Пасавана? Или, если ты предпочитаешь, главный редактор издаваемого им журнала? Я не буду предлагать тебе сотрудничество, потому что, мне кажется, Пасаван в большом гневе на тебя. К тому же наш журнал делает решительный поворот влево. Вот почему для начала он выбросил за борт Беркая и его пастушеские идиллии. Тем хуже для него, — сказал Оливье. Вот почему он, напротив, принял в свое лоно мой ночной сосуд, который, замечу в скобках, будет посвящен тебе, если разрешишь. Тем хуже для меня. Пасаван хотел даже, чтобы мое гениальное стихотворение было напечатано на первой странице первого номера, но этому воспротивилась моя природная скромность, которую его похвалы подвергли жестокому испытанию. Если бы я был уверен, что не утомлю твоих выздоравливающих ушей, я дал бы тебе подробный отчет о моем первом свидании со знаменитым автором «Турника», которого я до тех пор знал с твоих слов. У меня сейчас нет лучшего занятия, чем слушать твой отчет. Дым не беспокоит тебя? Я сам закурю, чтобы ты не смущался». «Нужно сказать, — начал Арман, закуривая папиросу, — что твоя измена поставила нашего дорогого графа в затруднительное положение. Сказать без лести, не так-то легко найти заместителя, в ком букет дарований, добродетелей, достоинств, которые делают тебя одним из... Короче, — перебил Оливье, которого раздражала тяжеловесная ирония Армана». Короче, Пасаван испытывал большую нужду в секретаре. В числе его знакомых есть Струвеллу, с которым я знаком, так как он дядя и опекун одного типа из нашего пансиона. И знаком, в свою очередь, с Жаном Коп Лафлером, которого знаешь ты. «С ним я не знаком», — сказал Оливье. «Ну, значит, старина, должен познакомиться. Это необыкновенная, удивительная личность». Что-то вроде увядшего, сморщенного, подрумяненного ребенка. Он живет исключительно крепкими напитками, а когда пьян, пишет прелестные стихи. Ты прочтешь их в первом номере нашего журнала. Итак, Струвеллу осеняет идея послать его к Пасавану в качестве твоего заместителя. Можешь себе представить его появление в особняке на улице Бабилон? Нужно сказать тебе, что Коп Лафлер ходит в грязном белье и засаленном костюме, что по плечам его развивается грива всклокоченных волос, и у него вид человека, неделю не умывавшегося. Пасаван, который всегда стремится показать себя властелином положения, утверждает, будто Коп Лафлер очень ему понравился. Коп Лафлер сумел прикинуться учтивым, улыбающимся, робким. Когда он хочет, он может сделать себя похожим на Гренгуара Банвиля. Словом, Пасаван был очарован и собирался уже договориться с ним. Нужно тебе сказать, что у Лафлера нет ни на грош. Вот он встает, чтобы попрощаться. Прежде чем расстаться с вами, я считаю своим долгом предупредить вас, господин граф, что у меня есть кое-какие недостатки. У кого же из нас их нет? И кое-какие пороки. Я курю опиум. Какие пустяки, сказал Пасаван, которого не способны смутить подобные мелочи. Хотите, я угощу вас превосходным опиумом? Да, но когда я курю, продолжает Лафлер, я утрачиваю всякое представление об орфографии. Пасаван принимает его слова за шутку, пытается засмеяться и подает ему руку. Лафлер продолжает. «Кроме того, я чувствую слабость к гашишу. Я сам иногда прибегаю к нему», — отвечает Пасаван. «Да, но под действием гашиша я не могу удержаться от воровства. Пасаван начинает соображать, что его собеседник издевается над ним. Лафлер же, войдя в раж, с каким-то упоением продолжает. «Кроме того, я нюхаю эфир. Тогда я все крушу, все ломаю». Хватает хрустальную вазу и делает вид, будто хочет швырнуть ее в камин. Пасаван вырывает ее у него из рук. «Благодарю вас за то, что вы предупредили меня», и выставил его за дверь. Затем стал наблюдать в окно, как бы Лафлер, уходя, не бросил ему бомбу в подвал. «Зачем же твой Лафлер выкинул эту штуку?» – спросил Оливье, помолчав. «Ведь если тебе верить, он очень нуждался в этом месте. Приходится, друг мой, допустить, что есть люди, испытывающие потребность действовать вопреки своим собственным интересам. Кроме того, знаешь ли, что я скажу тебе? Лафлер, роскошь Пасавана вызвала в нем отвращение. Элегантность графа, его любезные манеры, снисходительность, напущенный на себя вид превосходства. Да, от всего этого его затошнило. Я отлично понимаю его. Твой Пасаван в самом деле способен вызвать рвоту. Почему ты говоришь «твой Пасаван»? Ты прекрасно знаешь, что я больше с ним не вижусь. И потом, зачем ты соглашаешься идти на это место, раз ты находишь Пасавана таким противным? Потому что я люблю именно то, что мне противно, начиная с собственной грязной личности. Затем Коп Лафлер в сущности трус. Он не сказал бы ничего этого, если бы не почувствовал смущение. Ну уж извини. Конечно, он был смущен, и ему стало противно чувствовать смущение перед человеком, которого он в сущности презирал. Чтобы скрыть свое смущение, он и стал фанфаронить. Я нахожу это глупым. Мой милый, не все так умные, как ты. Ты уже однажды говорил это. Какая память? Оливье выказал твердую решимость не поддаваться. «Я пропускаю мимо ушей твои шуточки», — сказал он. «В прошлое наше свидание, помнишь, ты под конец заговорил со мною серьезно. Ты сказал мне вещи, которые я не могу забыть». Взор Армана помрачнел. Он принужденно засмеялся. «Ах, старина, прошлое наше свидание я уступил твоему желанию и разговаривал с тобой так, как ты хотел. Ты, словно мальчик, требовал лакомства, и вот, чтобы доставить тебе удовольствие, я спел мою жалобную песню, наполненную душевными терзаниями в духе Паскаля. Что поделаешь, я бываю искренним, лишь когда издеваюсь. Никогда тебе не убедить меня, будто ты был неискренним во время нашего последнего разговора. Напротив, ты сейчас ломаешь комедию. О существо, исполненное наивности, о ангельская душа! Как будто бы каждый из нас не играет роли с большей или меньшей искренностью и сознательностью. Жизнь, старина, не больше, чем комедия. Но различие между тобой и мной состоит в том, что я знаю, что разыгрываю паяца, между тем, как, задиристо повторил Оливье, между тем, как мой отец, например, чтобы не говорить о тебе, совершенно забывается, когда играет роль пастора. Что бы я ни говорил и ни делал, всегда какая-то часть меня остается где-то в стороне и смотрит, как другая часть компрометирует себя, наблюдает, как она ведет себя, насмехается над ней, освистывает ее или аплодирует ей. Когда носишь в себе такую раздвоенность, можно ли, посуди сам, быть искренним? Я дошел до того, что даже не понимаю, что, собственно, хотят обозначить словом «искренность». С этим ничего не поделаешь. Если я печален, то нахожу себя уродливо забавным. И это смешит меня. Когда весел, то отпускают такие нелепые шутки, что у меня появляется желание плакать. Мне тоже ты внушаешь желание плакать, бедняга Арман. Я не думал, что ты до такой степени болен. Арман пожал плечами и сказал совсем другим тоном. Чтобы утешиться, хочешь знать содержание первого номера нашего журнала? В нем будет, значит, мой ночной сосуд, 4 песенки Коп Лафлера, диалог Жари, Стихотворение в прозе маленького Гериденизоля, нашего пансионера, наконец, утюг, обширная критическая статья, которой точно определяется направление журнала. Этот шедевр был высижен соединенными усилиями всех нас. Оливье, не знавший, что сказать, заметил не впопад. Ни один шедевр не является результатом сотрудничества. Арман покатился со смеху. Но, дорогой мой, я сказал шедевр в шутку. Тут даже нет речи о произведении искусства в собственном смысле слова. Нам прежде всего хотелось знать, что мы подразумеваем под шедевром. Утюг как раз и ставит своей задачей выяснение этого вопроса. Есть множество произведений, которыми мы восхищаемся, так сказать, по доверию, от того, что все восхищаются ими, и никто до сих пор не догадался или не посмел сказать, что они бездарны. Так, например, на первой странице номера мы собираемся поместить репродукцию Джоконды, которой подмалюем усы. Вот увидишь, старина, эффект будет потрясающий. Неужели сие должно означать, что ты считаешь Джоконду бездарным произведением? Нисколько, дорогой мой, хотя и нахожу ее славу незаслуженной. Ты меня не понимаешь. Бездарны восторги, которые расточаются перед ней. По привычке принято говорить о так называемых шедеврах не иначе, как с благоговейно обнаженной головой. «Утюг» — это название журнала — ставит целью высмеять это почтение, дискредитировать его. Хорошим средством для этого является также предложить на радость читателям какое-нибудь бездарное произведение, например, «Мой ночной сосуд», автора, совершенно лишенного здравого смысла. Пасаван одобряет все это? Это очень забавляет его. «Вижу, что я хорошо сделал, уйдя от него». «Уйти. Рано или поздно, старина». Хотим ли мы этого или нет, уходить всегда нужно. Это мудрое рассуждение, естественно, приводит меня к тому, чтобы распрощаться с тобой. Посиди еще минутку, шут гороховый. Что побудило тебя сказать, что твой отец играет в пастора? Ты не считаешь его, следовательно, человеком убеждений? Мой почтенный папаша устроил свою жизнь таким образом, что не имеет больше ни права, ни возможности не быть человеком убеждений. Да, он убежденный благодаря своей профессии. Профессор убеждения. Он вдалбливает веру. В этом смысл его существования. Это роль, которую он взял на себя и должен исполнять до конца своих дней. Что же, однако, происходит в той инстанции, которую он называет «судом своей совести»? Понятно, было бы нескромностью спрашивать его об этом, и мне кажется, что он сам никогда себя об этом не спрашивает. Он распределяет свои занятия так, чтобы никогда не иметь возможности задать себе этот вопрос. Он загромоздил свою жизнь множеством обязанностей, которые потеряют всякий смысл, если его убежденность ослабеет. Выходит таким образом, что эта убежденность требуется и поддерживается ими. Он воображает, будто он верующий, потому что продолжает вести себя так, как если бы он действительно веровал. Он больше не свободен не веровать. Если его вера поколеблется, дружище, это будет катастрофой, землетрясением. Подумай только, моя семья лишится средств существования. Это очень важно, старина. Ведь папина вера – наш хлеб. Мы все живем папиной верой. Итак, спрашивать, действительно ли папа человек верующий, согласись, не слишком деликатно с твоей стороны. Я думал, вы живете главным образом на доход с пансиона. Это отчасти верно. Но уничтожить таким образом лирический эффект тоже не очень деликатно. Значит, ты ни во что больше не веришь, печально спросил Оливье, потому что он любил Армана и страдал от его выходок. «Невыразимую скорбь велишь обновить ты». Сноска. Слова Энея Дидоне, Вергилий, Энеида. «Ты, по-видимому, забыл, дорогой мой, что мои родители собирались сделать меня пастором. Меня подогревали с этой целью, пичкали благочестивыми наставлениями, желая добиться своего рода расширения веры, если можно так выразиться. Пришлось, конечно, признать, что у меня нет призвания. Жаль, я мог бы стать превосходным проповедником, но мое призвание – писать «Ночной сосуд». Бедняга, если бы ты знал, как мне жаль тебя. Ты всегда был то, что мой отец называет «золотое сердце», которым я не хочу больше злоупотреблять. Он взял шляпу и уже подходил к двери, как вдруг обернулся. «Почему же ты не спрашиваешь меня о Саре?» «Потому что ты не сообщишь мне ничего, что не было бы мне уже известно от Бернара. Он сказал тебе, что покинул пансион?» «Он сказал, что твоя сестра Рошель предложила ему уехать». Одна рука Армана лежала на ручке двери, в другой была палка, которой он поддерживал приподнятую портьеру. «Объясняй это, как тебе будет угодно», — сказал он. И лицо его приняло очень серьезное выражение. «Рошель, мне кажется, единственный человек на этом свете, кого я люблю и уважаю. Я уважаю ее за то, что она добродетельна, и я всегда веду себя так, что оскорбляю ее добродетель. Что же касается отношений Бернара и Сары, то у нее не было никаких подозрений. Это я рассказал ей все, зная, что окулист рекомендует ей не плакать. Вот такой я паяц. Что ж, можно считать, что сейчас ты искренен? Да, я думаю, что самое искреннее во мне – это отвращение, ненависть ко всему, что называется добродетелью. Не старайся понять. Ты не знаешь, что может сделать из нас пуританское воспитание. Оно оставляет в нашем сердце такое озлобление, от которого никогда уже нельзя излечиться. Если судить по мне, закончил он с горькой усмешкой. Кстати, скажи мне, пожалуйста, что у меня такое здесь? Он положил шляпу на стул и подошел к окну. Взгляни-ка на губе, внутри. Он наклонился к Оливье и приподнял пальцем губу. Я ничего не вижу. Вот здесь, в углу. Оливье действительно различил на внутренней стороне губы беловатое пятнышко. Оно внушило ему беспокойство. «Это чирий», — сказал он, чтобы успокоить Армана. Тот пожал плечами. «Не говори, пожалуйста, глупостей, серьезный мужчина. Чирий мягкий и быстро проходит. Мой же прыщ твердый и с каждой неделей увеличивается. Кроме того, у меня от него дурной привкус во рту. Давно это у тебя?» «Уже больше месяца, как я заметил, но, как говорят в шедеврах, источник моей болезни глубже. Но, друг мой, если тебя тревожит прыщ, то нужно обратиться к доктору. Неужели ты думаешь, я ждал твоего совета?» «Что же сказал доктор?» «Я не дожидался твоего совета, чтобы сказать тебе, что я должен показаться доктору. Но я все же не пошел к нему, потому что если прыщ окажется тем, что я предполагаю, то я предпочитаю не знать. Это глупо, не правда ли? Ужасно глупо. И все-таки понятно с человеческой точки зрения, слишком понятно. Я хочу сказать, глупо не лечиться. И иметь возможность сказать себе, когда начинаешь лечиться, слишком поздно. Это то, что так хорошо выражено Коблафером, в одном стихотворении, которое ты скоро прочтешь. Что сомневаться в несомненном, ведь сплошь да рядом в мире тленном танцуют раньше, чем сыграть. Всякую тему можно сделать предметом литературных экзерсисов. Ты правильно сказал, всякую тему. Но, старина, это не так-то легко. Ну, до свидания. Да, вот что я хотел еще сказать тебе. Я получил письмо от Александра. Ты его знаешь, это мой старший брат, который удрал в Африку, где начал свою деятельность неудачной торговлей и растратой всех денег, посланных ему Рошелью. Теперь он перенес свои операции на берега Казаманцы. Он пишет мне, что торговля его процветает, и скоро он даже возвратит весь свой долг. Торговля чем? Почем я знаю? Каучуком, слоновой костью, неграми, может быть, словом, всякими пустяками. Он предлагает мне приехать к нему. Ты поехал бы? Хоть завтра, если бы скоро не наступал срок моего призыва. Александр – человек шальной, вроде меня. Мне кажется, что я прекрасно ужился бы с ним. Хочешь почитать? Письмо при мне». Он вытащил из кармана конверт, а из него несколько листочков. Выбрал один и протянул Оливье. «Все читать не стоит. Начни отсюда». Оливье прочел. «Уже 2 недели я живу в обществе странного субъекта, которого приютил в своей хижине. Должно быть, ему ударило в голову солнце этих стран. Сначала я принял за бред то, что, вне всякого сомнения, является безумием. Этот странный молодой человек, тип лет 30, высокий и сильный, довольно красивый и, наверное, из хорошей семьи, как обыкновенно говорят, если судить по его манерам, языку и рукам, слишком изящным для того, чтобы предположить, что они занимались когда-нибудь черной работой, считает себя одержимым дьяволом, или вернее, он считает себя самим дьяволом, если я правильно понимаю то, что он говорит. С ним, вероятно, приключилось что-то тяжелое, так как во сне и в состоянии полусна, в которое он часто впадает, и тогда он разговаривает сам с собой, не замечая моего присутствия, он, не переставая, говорит об отсеченных руках. Так как в этих случаях он сильно жестикулирует и страшно вращает глазами, то я предусмотрительно убрал подальше от него всякое оружие. В остальное время это славный парень, очень приятный собеседник, что, понятно, я очень ценю после долгих месяцев одиночества, деятельно помогающий мне в моих хлопотах. Он никогда не говорит о своей прошлой жизни, так что мне не удается открыть, кто он, собственно, такой. Особенно большой интерес он проявляет к насекомым и растениям, и некоторые его замечания свидетельствуют о его обширных познаниях в этой области. По-видимому, он чувствует себя у меня очень хорошо и не собирается уезжать. Я решил позволить ему оставаться здесь, сколько ему будет угодно. Как раз последнее время мне был нужен помощник, так что, в общем, он явился очень кстати. Уродливый негр, прибывший вместе с ним по Казамансе, говорит о какой-то женщине, которая сопровождала их и, если я правильно его понял, утонула, когда их лодка однажды опрокинулась. Я не удивился бы, если бы узнал, что мой компаньон помог этому. В этой стране, когда мы хотим отделаться от кого-нибудь, в нашем распоряжении есть большой выбор средств, и никто никогда на этот счет не стесняется. Если когда-нибудь я узнаю больше подробностей, то напишу тебе или расскажу, когда ты приедешь ко мне. Да, я знаю, скоро тебе нужно будет отбывать воинскую повинность. Ну что ж, я подожду. Но помни, что если ты хочешь увидеться со мной, тебе нужно будет решиться приехать сюда. Что до меня, то мое желание вернуться обратно все больше слабеет. Я веду здесь жизнь, которая мне нравится и подходит мне, как костюм, сшитый на заказ. Торговля моя процветает, и крахмальный воротничок кажется ошейником, который я никогда больше не буду в силах носить. При сём прилагаю новый чек, который ты используешь, как тебе заблагорассудится. Прежний предназначался для Рошель. Сохрани этот для себя. Остальное неинтересно, сказал Арман. Оливье возвратил письмо, не говоря ни слова. Ему не пришло в голову, что убийца, о котором здесь шла речь, был его брат. Винсент давно уже не подавал о себе вестей. Родители считали, что он уехал в Америку. По правде говоря, Оливье мало интересовался им. Глава 17. Борис узнал о смерти Брони только от госпожи Сафроницкой, которая навестила пансион спустя месяц после похорон. Со времени печального письма своей подруги Борис не получал никаких известий. Однажды, находясь по своему обыкновению в гостиной госпожи Ведель, в перерыве между занятиями, он увидел, что открывается дверь и входит госпожа Сафроницкая. Так как она была в глубоком трауре, то он понял все еще прежде, чем она заговорила. Они были одни в комнате. Сафроницкая заключила Бориса в свои объятия, и оба они разрыдались. Софроницкая лишь повторяла: «Мой бедный мальчик, мой бедный мальчик», словно один Борис нуждался в участии и, словно позабыв свое материнское горе, перед горем этого мальчика. Появилась госпожа Ведель, за которой послали, и Борис, еще весь сотрясаемый рыданиями, отошел в сторону, чтобы дать поговорить дамам. Ему хотелось, чтобы они не говорили о Броне. Госпожа Ведель, которая не была знакома с ней, говорила о ней так, словно та была обыкновенной девочкой. Самые вопросы, которые она задавала, казались Борису неделикатными благодаря их банальности. Ему хотелось, чтобы Софроницкая на них не отвечала, и он страдал, видя, как она выставляет на показ свое горе. Свое собственное он запрятал глубоко в душе, как сокровище. Конечно, это о нем думала Броня, когда спросила за несколько дней до смерти: «Мама, я хотела бы столько знать, скажи, что значит идиллия?» Борис хотел, чтобы ему одному стали известны эти слова, пронзавшие сердце. Госпожа Ведель предложила чай. На столе стояла чашка для Бориса, которую он наспех выпил, потому что перемена кончилась. Затем попрощался с Афроницкой, и та на другой день уехала в Польшу, куда ее звали дела. Весь мир показался ему пустыней. Мать была очень далека, всегда в отлучках, дедушка слишком стар. Подле него не было больше даже Бернара, в присутствии которого он чувствовал себя увереннее. Только нежная душа испытывает потребность в существе, которому она могла бы принести в дар свои благородства и чистоту. Борис не был настолько горд, чтобы любоваться этими своими душевными качествами. Он слишком сильно любил Броню, чтобы иметь надежду вновь найти когда-нибудь тот повод для любви, который он терял вместе с ней. Как теперь без нее верить в ангелов, которых он желал видеть? Теперь его небо опустело. Борис возвратился в классную комнату с таким чувством, с каким он спустился бы в ад. Несомненно, он мог бы сделаться другом Гонтрана де Пассавана. Это славный мальчик, и они ровесники, но ничто не способно отвлечь Гонтрана от занятий. Филиппо де Монти тоже не злой мальчик. Он не желал бы ничего лучшего, как только привязаться к Борису, но он до такой степени подпал под влияние гиридонизоля, что не решается больше испытывать ни единого личного чувства. Едва гиридонизоль ускоряет шаг, как он уже стремится идти с ним в ногу. Между тем гиридонизоль терпеть не может Бориса. Его музыкальный голос, его грация, девичья наружность – все в нем раздражает, бесит гиридонизоля. Кажется, будто при виде Бориса он испытывает то инстинктивное отвращение, которое в стаде натравляет сильного на слабого. Может быть, он наслушался наставлений своего кузена, и его ненависть является немного надуманной, потому что в его глазах она приобретает характер осуждения. Он находит основание радоваться своей ненависти. Он отлично понял, насколько Борис чувствителен к презрению, с которым он к нему относится. Это забавляет, и он притворяется, будто у него существует сговор с Жоржем и Фифи. Его единственная цель – видеть, как Борис тоскливо, вопрошающе на него смотрит. «Как он, однако, любопытен», — говорит тогда Жорж. «Можно сказать ему?» «Не стоит. Он не поймет. Он не поймет, он не посмеет, он не сумеет». То и дело ему бросают в лицо такие упреки. Он ужасно страдает от того, что его не допускают в компанию. Он действительно не понимает толком данного ему оскорбительного определения. «Не способен». Или же приходит в негодование от его смысла. Чего только не дал бы он за возможность доказать, что он вовсе не такое ничтожество, как они думают. «Терпеть не могу Бориса», — сказал гиридонизоль Струвиллу. «Почему ты просил оставить его в покое? Он вовсе не хочет, чтобы его оставили в покое. Вечно посматривает в мою сторону. Недавно он очень развеселил всех нас, так как думал, что «Баба с волосиками» означает «бородатая женщина». Жорж стал над ним потешаться. Когда Борис понял свою ошибку, мне показалось, что он расплачется. Затем гиридонизоль забросал вопросами своего кузена. В заключении тот вручил ему талисман Бориса и рассказал, как им пользоваться. Через несколько дней Борис, войдя в классную комнату, нашел на своей парте бумажку, о существовании которой стал уже забывать. Он выбросил ее из своей памяти вместе со всем тем, что касалось пресловутой «магии лет», проведенных им в Варшавской гимназии. Теперь он стыдился всего этого. Сначала он не узнал бумажки, потому что гиридонизоль позаботился окружить магическую формулу «газ, телефон, 100 тысяч рублей» двухцветной, черной и красной, широкой рамкой, которую размалевал непристойными чертенятами, мастерски нарисованными. Все это придавало бумажке какой-то фантастический, таинственно зловещий вид, который, по мнению гиридонизоля, способен был взволновать Бориса. Может быть, все это было простой шуткой, но успех ее превзошел все ожидания. Борис сильно покраснел, не сказал ни слова, посмотрел по сторонам и не заметил гиридонизоля, который, спрятавшись за дверью, наблюдал за ним. Борис не мог сообразить, каким образом талисман очутился здесь. Казалось, он упал с неба, или вернее, выскочил из преисподней. Борис, конечно, был теперь в возрасте, когда мальчики презрительно пожимают плечами перед такого рода ребяческой чертовщиной, но она возбудила в нем воспоминания о мрачном прошлом. Борис взял талисман и сунул его в карман куртки. Весь остаток дня его неотступно преследовало воспоминание о занятиях магией. До вечера он боролся с темным искушением, но так как ничто больше не поддерживало его в этой борьбе, то, оставшись один в своей комнате, он не устоял. Ему казалось, что он губит себя, совсем удаляется от брони, но он находил удовольствие в этом. Сама его гибель доставляла ему наслаждение. И однако, несмотря на свое отчаяние, он хранил в глубине души такие запасы нежности, испытывал столь острое страдание от подчеркнуто пренебрежительного отношения к нему товарищей, что решился бы на самый рискованный и нелепый поступок, лишь бы приобрести их уважение. Случай скоро представился. После вынужденного отказа от сбыта фальшивых монет, гиридонизоль, Жорж и Фифи недолго оставались праздными. Мелкие каверзные проделки, которыми они занялись в первые дни, были лишь интермедией. Воображение гиридонизоля снабдило их вскоре гораздо более пряным блюдом. Единственной целью, что первоначально ставили себе члены «братства сильных людей», было удовольствие держаться в стороне от Бориса. Но очень скоро гиридонизолю показалось, что будет напротив, гораздо пикантнее допустить его в их число. Это позволит им заставить его взять на себя такие обязательства, при помощи которых можно будет впоследствии довести его до какого-нибудь гнусного поступка. С того момента эта идея прочно засела в гири. И, как часто случается в такого рода затеях, гиридонизоль куда меньше думал о самом существе дела, чем о способах обеспечить его успех. Это кажется мелочью, но такая мелочь объясняет немало преступлений. Вдобавок гиридонизоль был жесток, но он ощущал потребность скрывать эту жестокость, по крайней мере, от взоров Фифи. Фифи, напротив, был вовсе чужд жестокости. До последней минуты он пребывал в убеждении, что дело идет о простой шутке. Всякое братство нуждается в дивизии. Гиридонизоль, у которого была своя мысль, предложил: «Сильный человек не дорожит жизнью». Девиз был принят и приписан Цицерону. В качестве отличительного знака Жорж предложил татуировку на правой руке. Но Фифи боявшийся боли, стал утверждать, что татуировкой занимаются только матросы. Гириденизоль поддержал его, возразив Жоржу, что татуировка оставляет неизгладимый след, который потом может причинить им неприятности. В конце концов, отличительный знак не является такой настоятельной необходимостью. Членам братства достаточно будет дать торжественную клятву. Когда дело касалось сбыта фальшивых монет, возникла мысль о залогах. И в качестве такого залога Жорж представил письма своего отца. Вскоре, однако, об этом забыли. Дети, к счастью, не отличаются большим постоянством. В результате не было принято почти никаких решений ни по части условий приема в братство, ни по части требуемых качеств. На кой черт, раз считалось само собой разумеющимся, что трое были настоящими членами, а Борис не в счет. Напротив, было постановлено, что кто струсит, тот будет считаться предателем, навсегда выброшенным из братства. Гириденизоль, задавшийся целью привлечь в братство Бориса, особенно настаивал на этом пункте. Нужно признать, что без Бориса игра была бы довольно скучной, и доблести братства не находили применения. Для завлечения мальчика Жорж обладал более подходящими качествами, чем Гириденизоль. Этот последний легко мог возбудить его недоверие. Что касается Фифи, тот не отличался достаточной ловкостью и предпочитал не срамиться. Самым чудовищным в этой отвратительной истории мне представляется, пожалуй, комедия дружбы, которую согласился разыграть Жорж. Он притворился, будто вдруг охвачен порывом нежной симпатии к Борису. До тех пор казалось, что он вовсе даже и не смотрел на него, и я склонен думать, уж не был ли он сам обманут своей игрой, не был ли он близок к тому, чтобы его притворные чувства обратились в искренние, и даже не стали ли они действительно таковыми с мгновения, когда Борис ответил на них. Он обращался к Борису с видом нежного участия. Наученный Гириденизолем подолгу говорил с ним. И после первых же его слов Борис, который так жаждал хотя бы капли уважения и любви, был покорен. Тогда Гириденизоль выработал план действий и посвятил в него Фифи и Жоржа. План этот сводился к тому, чтобы придумать испытание, которому должен будет подвергнуться тот из членов братства, кто вытянет брошенный жребий. Чтобы успокоить Фифи, он дал понять, что все будет устроено таким образом, что жребий может выпасть только Борису. Испытание должно будет иметь целью удостовериться в его бесстрашии. В чем именно будет заключаться это испытание, Гириденизоль пока не сообщал. Он подозревал некоторое противодействие со стороны Фифи. «Ах, только не это, я не согласен», – действительно заявил Фифи, когда немного позже Гириденизоль стал намекать, что здесь мог бы найти отличное применение пистолет папаши Лапера. «Какой же ты, однако, дурак, ведь мы хотим только посмеяться над ним», – возразил Жорж, уже пришедший в восторг от этой идеи. «Кроме того», – прибавил Гири, – «если тебе доставляет удовольствие валять дурака, заяви об этом откровенно, никто в тебе не нуждается». Гириденизоль знал, что этот аргумент всегда оказывает действие на Фифи, так как им был уже заготовлен листок с обязательствами, который должен был подписать каждый из членов братства, то он сказал: «Нужно только заявить об этом сразу, потому что, когда подпишешься, будет слишком поздно». «Ну не сердись», — ответил Фифи, — «дай мне листок». И подписался. «Я, милый, очень хотел бы», — говорил Жорж, нежно обвив шею Бориса, — «но Гириденизоль не хочет принимать тебя в братство». «Почему?» «Потому что не доверяет. Говорит, что ты сдрейфишь». «Почему он знает?» «Говорит, что сбежишь после первого испытания». «Посмотрим». «Правда, что ты решишься тянуть жребий? Черт возьми, Но ты знаешь, к чему это обязывает? Борис не знал, но хотел знать. Тогда Жорж объяснил ему: сильный человек не дорожит жизнью. Предстоит в этом убедиться. Борис почувствовал, что голова у него пошла кругом, но он поборол себя и спросил, скрывая волнение: «Правда, что вы все подписались? На, смотри». И Жорж протянул ему листок, на котором Борис мог прочесть все три фамилии. «Ну а...» – начал было он робко. «Ну а что?» – перебил Жорж так грубо, что Борис не осмелился продолжать. Жорж отлично понимал, о чем он хотел спросить его, дали ли подобные обязательства также и другие, и можно ли быть уверенным, что и они не сдрейфят. «Нет ничего», — сказал он. Но с этой минуты в него закралось сомнение относительно других. Он начал подозревать, что другие что-то замышляют, и игра нечиста. «Ну и пусть». Тотчас же подумал он, какое мне дело до того, что они плутуют. Я докажу, что храбрее их всех. Затем, глядя Жоржу прямо в глаза, скажи Гири, что он может на меня положиться. Значит, подписываешься? О, в этом не было больше необходимости. Он ведь дал слово. Он сказал просто, если тебе угодно. И под подписью троих сильных людей вывел на злополучном листке размашистым четким почерком свою фамилию. Жорж с торжеством принес листок приятелям. Все согласились, что Борис совершил очень смелый поступок, и стали обсуждать подробности выполнения плана. Конечно, пистолет не будет заряжен, к тому же у них не было патронов. Страх Фифи объяснялся тем, что он слышал как-то, что смерть иногда может последовать от очень сильного волнения. Его отец, утверждал он, приводил случай одной инсценировки казни, которая... Но Жорж послал его к черту. «Твой отец южанин». «Нет, Гири де Низоль не станет заряжать пистолет. В этом не было надобности. Патрон, который однажды вложил в него Лаперус, не был вынут. Факт этот был обнаружен Гири де Низолем, но он не счел нужным сообщить о нем приятелям». Четыре одинаковые бумажки с фамилиями были опущены в шапку. Гири де Низоль, который должен был тянуть, позаботился о том, чтобы написать фамилию Бориса и на пятой бумажке, зажатой у него в кулаке. И вот случайно была вытянута именно эта бумажка. Борис сильно подозревал, что тут было плутовство, но смолчал. К чему было протестовать? Он знал, что погиб. Он не сделал ни малейшего движения в свою защиту. И если бы даже жребий выпал кому-нибудь другому, он готов был заменить его, настолько сильна была в нем решимость отчаяния. «Бедняжка, тебе не везет», — счел своим долгом заметить Жорж. Но тон его голоса звучал так фальшиво, что Борис печально посмотрел на него. «Я был уверен в этом», — сказал он. После этого решено было приступить к репетиции. Но так как существовала опасность быть застигнутыми, то условились, что пистолетом сейчас пользоваться не будут. Его похитят из ящика в самый последний момент, когда начнется настоящая игра. Не нужно навлекать на себя подозрений. Итак, в тот день договорились лишь относительно времени и места, причем последнее отметили мелом на полу. Оно находилось в классной комнате направо от кафедры, в нише, образованной заколоченной дверью, выходившей под свод подъезда. Что касается времени, то был избран час занятий. Это должно будет произойти на глазах у всех учеников. Мы им утрем нос. Репетиция была проделана в пустой комнате в присутствии троих заговорщиков. В общем, однако, она не имела большого смысла. Просто констатировали, что от места, занимаемого Борисом, до намеченного мелом пункта было ровно 12 шагов. «Если ты не струсишь, то не сделаешь ни шагу больше», — сказал Жорж. «Я не струшу», – заявил Борис, оскорбленный этим упорным сомнением. Его твердость начала производить впечатление на сильных людей. Фифи считал, что на этом следует остановиться. Но гиридонизоль обнаруживал решимость довести затею до конца. «Ладно, до завтра», – сказал он, странно улыбнувшись уголком рта. «Давайте расцелуем его», – вскричал с энтузиазмом Фифи. Он вспомнил об обряде посвящения в рыцари и вдруг заключил Бориса в объятия. Борису с большим трудом удалось сдержать слезы, когда Фифи запечатлел на его щеках два звучных детских поцелуя. Ни Жорж, ни Гири не последовали его примеру. Жест Фифи показался Жоржу не вполне достойным. Что же касается Гири, то он только презрительно пожал плечами.